То ли Верка, замученная хозяйством, ничего не говорила, то ли он не прислушивался к Веркиной душе. Кирюшка поселился в комнате вместе с чужой бабкой. Своя бабка была толстая и уютная, так весело было ползать по ее животу вдоль и поперек, а эта узкая и жесткая. Прежняя бабка то тискала его, то орала, как резаная, а эта говорит ровно и правильно, как по радио. Кирюшка привык из дома выходить сразу в сад, а здесь он из дверей выходил на лестницу с мусоропроводом, и дышать ему нечем, и безобразничать неудобно, и отец чужой, и даже мама какая-то другая. По ночам его тоска особенно сгущалась, становилась невыносимой, он кричал на всю квартиру, а, может быть, и на весь этаж. И плевать ему, что новый папа спит и что завтра ему на работу. Раз никто не считается с ним, то и он, в свою очередь, не будет ни с кем считаться. Эля ложилась рядом, утешала, увещевала, слышала, как под руками вздрагивает его хрупкое тельце, как раненый заяц. Потом он засыпал. Эля всматривала в спящего сына. Он был копией Толика, но как бы омыт ее красотой. Изысканный, хрупкий мальчик, похожий на жениха дюймовочки, принца эльфов. Эля любила сына, но могла вкладывать в него только часть жизни, а Кислючиха — всю жизнь. Значит, там ему было лучше. За Кирюшкой снова приехал Толик. Теперь они расставались надолго. «Я сама виновата», — сказала Эля. «Я отучила его от себя. Ты не виновата. Ты счастье искала». Великодушие Толика ударило Элю как пощечина. Она заплакала. «Мы никуда не денемся», — сказал Толик и бесстрашно посмотрел в Элины глаза. «Мы у тебя есть и будем». Кирюшка вытащил свою руку из руки отца и побежал к берегу смотреть лебедей. Лебеди скользили по воде, посреди пруда стоял их деревянный домик. После Золушки Игорь пошел на расхват. Стал мелькать то тут, то там, в одном и том же образе. Плоская кепочка как будто прилипла к его голове. Однажды кому-то пришло в голову снять Мишаткина в маленькой роли белого офицера. Та же гримерша Валя клала на лицо тон посветлее, сообщая благородную бледность. Игорь сидел и смотрел на себя в большое зеркало. Умное лицо, с аскетически запавшими щеками, легкая надменность дворянина и страдания за поруганную родину. Валя легко касалась лица гримерной губкой. От губки пахло псиной. Фильм о первых годах революции вышел на экран, и у артиста Мишаткина пошла офицерская серия. Далее, из 18-го года, Игорь шагнул в 41-й в образ немецкого офицера. Безукоризненная опрятность, пенсне, жестокость в глазах. Враг! Покатилась немецкая серия. Его лицо клишировалось на потоке фильмов, как одноразовая зажигалка на конвейере. Игорь понимал это, но не мог отказаться от следующего клише. Многолетний простой сломал его. Он соглашался, но при этом чувствовал себя как девка, которую употребляют за деньги. Игорь пил, чтобы притушить лермонтовский комплекс, разлад мечты с действительностью. Пока артист Мишаткин мыслил и страдал, Эля вязала комплекты — шапочки и шарфики. Она покупала в магазине английский махер и делала в день по комплекту. На шапочках той же шерсти вышивала цветы из четырех лепестков. Получалось очень красиво. Катя Минаева сбывала комплекты среди своих по 50 рублей. Часть брала себе, остальное — Эле. На эти деньги жили. Мама Игоря смотрела на Элю, как Золушка на фею. Взмахнет хрустальной палочкой, и из воздуха возникает все, о чем мечталось. Раз — и работа. Игорь снимается. У него есть дело. Раз — и квартира. А ведь это так удобно, не жить с молодыми в одной комнате. Раз — индюшечки котлеты на обед. Можно, конечно, насытиться чем угодно, желудок не обидится. Но провернутое белое мясо... Эля... «Вы великий человек», — с убеждением говорила мама Игоря. «Вы можете приспособиться в любых условиях». «Как ленточный глист», — добавлял Игорь, убивая пафос. «Ленточный глист живет в человеке, и если его выгнать и зарыть в землю, он живет в земле». Игорь не любил эти разговоры. «Да, квартира, да, работа. Но при чем тут Эля?» Он снимается потому, что талантлив».